Она бесшумно вошла в аудиторию и облокотилась о стену, наблюдая за Бурдиным. Дождавшись, пока он закончит свои упражнения, Ариана лениво поинтересовалась. «Впечатляет. А я-то думала, ты только колкие комментарии писать можешь». Бурдин резко обернулся, его взгляд был настороженным. «Что тебе нужно, Островская?» «Всего лишь извиниться». Ариана сделала шаг вперед, вытягивая руку, «и предложить перемирие. Мы зря тратим энергию на вражду. Нам ведь есть что делить». Взгляд Виталика был полон ужаса и непонимания. «Я не сразу осознал, что происходит. Попытался разжать кулак, но склянка словно прилипла к моей руке. Жидкость внутри нее бурлила, становясь все более темной и густой. Голос Виталика становился все тише и слабее. Я почувствовал, как что-то покидает его тело и перетекает ко мне. Это было похоже на холодную волну, проникающую в каждую клетку. Голод, терзавший меня до этого, будто отодвинулся на второй план, уступая место чему-то иному. Я ощутил прилив сил, уверенности, власти. Ольга Сергеевна подскочила ко мне, пытаясь вырвать склянку из моей руки. Но я словно окаменел, не в силах пошевелиться. Жидкость перетекала все быстрее, и вместе с ней уходила жизненная сила Виталика. Он обмяк, его глаза закатились. Внезапно что-то щелкнуло внутри меня. Связь с жидкостью оборвалась, склянка выпала из моей руки и разбилась о пол. Виталик безвольно рухнул на стол, не подавая признаков жизни. Ольга Сергеевна замерла, глядя на меня с ужасом. «А ну, верни кровь Попова». Осознание прокатилось по мне ледяной волной. «Но как я мог это сделать? Что, черт возьми, вообще происходит?» Я взглянул на разбитую склянку, на растекающуюся по полу темную жидкость. «В смысле, вернуть?» Озираясь по сторонам, я попытался отыскать ту самую кровь. Как бы нелепо это ни звучало, посмотрел направо, там были лишь зашуганные происходящим студенты. Посмотрел налево, непонятная черная субстанция, которая собралась в какую-то бесформенную массу и левитировала над полом. Прикидывая, что и как происходит, потянулся к ней. Она будто ждала этого. Как только мои пальцы коснулись ее, меня пронзило током. Не боль, а скорее ошеломляющая информация. Я увидел обрывки воспоминаний, Виталик, его сестра, какие-то ругательства при поступлении, шепот на незнакомом языке. Волна воспоминаний схлынула так же внезапно, как и началась. Черная масса перестала левитировать и медленно потекла вверх, собираясь все в ту же бесформенную субстанцию. Ольга Сергеевна отступила, бормоча какие-то проклятия. Ее лицо исказилось от страха и отвращения. Студенты, до этого замершие в ужасе, начали перешептываться, пытаясь осмыслить происходящее. Я смотрел на лужу крови, понимая, что это и есть жидкость этого кровососа. Не зная, что делаю, я опустился на колени и протянул руку к жидкости. Инстинкт подсказывал, что это нужно сделать. В этот момент Ольга Сергеевна закричала, пытаясь остановить меня, но было уже поздно. Мои пальцы коснулись черной субстанции, и она мгновенно впиталась в кожу. Холод, который я почувствовал ранее, вернулся, но теперь он был не проникающим, а словно обволакивающим. Я ощутил, как что-то покидает меня, возвращаясь обратно к Виталику. Слабость накатила волной, но вместе с ней пришло облегчение. Виталик судорожно вздохнул, его глаза открылись. Он смотрел на меня с той же смесью ужаса и непонимания, что и раньше, но теперь в них промелькнуло что-то еще, благодарность. Ольга Сергеевна подбежала к нему, проверяя пульс. «Живой, я сделал это». «Но что, черт возьми, это было? Как ты это сделал?» Вопрос, заданный Ольгой Сергеевной, застал меня врасплох. Я не то что не знал, как на него ответить, я не мог поверить в происходящее. Получается, я выдернул кровушку из нежити первого ранга, обескровил тело и начал играть этой жижей. С одной стороны, это выглядело прикольно, владеть чем-то таким мощным, и одновременно это меня пугало. Не с точки зрения, что я боялся выдернуть жизнь из нежити ХМ, комично звучит, а то, что можно сделать не только с Поповым, но и с любым другим живым существом. Я молчал, пытаясь подобрать слова, но в голове была лишь каша из страха, непонимания и внезапно обретенной силы. Ольга Сергеевна не отставала, ее взгляд буравил меня насквозь, требуя ответа. Студенты тоже не сводили глаз, ожидая объяснений, но я не мог ничего сказать. Я сам не понимал, что произошло. Внезапно Виталик застонал и попытался сесть. Ольга Сергеевна помогла ему, поддерживая за плечи. Он огляделся, словно не понимая, где находится, и его взгляд упал на меня. В его глазах больше не было ужаса, лишь смутное воспоминание о чем-то кошмарном. Что случилось? Его голос был хриплым, а сам кровосос – ослабленным. Ольга Сергеевна отмахнулась от его вопроса. «Неважно. Главное, ты жив». Она повернулась ко мне, ее лицо выражало смесь гнева и восхищения. «Ты понятия не имеешь, что натворил. Ты едва не забрал его жизнь, и ты же вернул его обратно». «Как?» Профессор снова повторила свой вопрос, на этот раз более настойчиво. Я все еще был в шоке, но слова Ольги Сергеевны заставили меня немного прийти в себя. Я не знаю. Я просто почувствовал, что это нужно сделать, инстинктивно. Это была правда, хоть и звучало абсурдно. Я не знал, почему, но что-то внутри меня подсказывало, как действовать. Мысль об этом заставила меня содрогнуться. Что это было, и что теперь будет? Полчаса потребовалось профессору, чтобы успокоить студентов. Каждый просто мечтал выразить свое мнение относительно увиденного. И самое малоприятное из услышанного было – отрешенный. Двое из толпы решили, что я именно эта генно-модифицированная тварь. Типа, это было единственное объяснение моим способностям. Но Ольга успокоила остальных, объяснив все просто. Я – сильный маг. Четыре стихии – это не в тапки ссать. А предрасположение к нежити второго уровня ставит меня выше первого. Так как Виталик был слишком слабым кровососом за три дня обучения, а уже даже четыре, я просто не смог контролировать открывшуюся силу, в связи с тем, что первоначально пытался покорить голод. В общем, профессор топила за то, что у меня вышло случайно, и такие случайности редки. Главное, что все живы, и ее слова что-то задели внутри меня. Нет, не гордость, а самоуверенность. В каком это смысле это вышло случайно, и я так не смогу сделать. Пытаясь убедить самого себя, что профессор просто врет, я потянулся к колбе, которая была на столе у Попова, и откупорил ее. В тот же миг наступила гробовая тишина. Хех, гробовая тишина в классе, где обращаются в нежить. В общем, выливая кровь на стол, я сосредоточился на ней. Затем, напрягаясь так, что начало сводить шею, представил, как кровь подчиняется мне. И у меня получилось. Сначала лужица дернулась. Ольга Сергеевна подошла к столу и, не понимая, что я делаю, просипела. «На сегодня достаточно». «А нет, мадам, недостаточно». Кровь задрожала сильнее, и я почувствовал, как что-то внутри меня откликается на это движение. Как будто в венах вместо крови плескалась та же самая жидкость, только моя, послушная моей воле. Лужица на столе начала собираться в тонкую струйку, затем в змеистый жгутик, который пополз по столешнице, извиваясь и меняя форму. В классе повисла мертвая тишина. Студенты, до этого перешептывавшиеся и спорившие, замерли, глядя на происходящее с нескрываемым изумлением. Виталик, казалось, забыл, как дышать. Ольга Сергеевна стояла рядом, не двигаясь, с лицом, на котором читались одновременно и испуг, и восхищение. Кровь продолжала двигаться, подчиняясь моей воле. Я почувствовал, как пот стекает по вискам, как напрягаются мышцы шеи, но не ослаблял концентрацию. Жгутик крови начал расти, утолщаться, превращаясь в подобие маленького змея, который извивался и покачивал головой, словно пытаясь что-то разглядеть. Затем, словно очнувшись, кровяной змей резко метнулся вперед и, пролетев над столом, обвился вокруг карандаша, лежавшего на соседнем столе. Он сдавил его так сильно, что дерево треснуло, и карандаш разлетелся на щепки. Затем я начал баловаться. Я завороженно следил за этим причудливым танцем этой змеи, но недолго. Вскоре силы стали покидать меня, и сформировавшаяся фигура превратилась обратно в нить. Кровяная нить бессильно упала на стол, расплываясь в алое пятно. Я обессиленно опустился на стул, чувствуя, как все тело пронзает дрожь. В голове шумело, в глазах темнело. Я выложился полностью, выжал из себя все до капли. «Невероятно», – прошептала Ольга Сергеевна, подходя ближе. «Ты сделал это сознательно. Ты контролировал кровь. Это не просто редкий случай, это гениально. Так быстро, на первом курсе, черт возьми». Она оглядела студентов, лица которых все еще выражали шок и неверие. Виталик, казалось, заикался, пытаясь что-то сказать. «Что ж, господа», — объявила профессор, стараясь вернуть себе обычный строгий тон. «Думаю, этот небольшой эксперимент наглядно продемонстрировал нам, что такое истинный потенциал. Думаю, у нас появился новый лидер. Поздравляю вас, Максим Евгеньевич». Но занятие на этом не закончилось. Студенты, желающие получить похвалу, начали поочередно пытаться что-либо проделать с кровью. Причем потенциальный второй уровень был у половины из присутствующих, а те, кто уже осознал получение первого дара и то, что с магией стихии придется распрощаться, лениво наблюдали за остальными. Помогая Виталику в осознании силы, я наглядно показывал ему, как каплю превратить в нечто острое, затем, как привязать свое зрение к этой хрени и как ею управлять. У Попова не получалось. Получалось только у меня, и под стать тому, как моя новая нить приобрела форму насекомого с крыльями, в аудиторию вошла Островская. Ее появление я почувствовал пятой точкой. Волосы на заднице вздыбились, а по шее прошлись мурашки. Не знаю почему, но я на внутренних инстинктах чувствовал ее, скорее всего, как очевидного противника, с которым в будущем придется схлестнуться. Она облокотилась о стену, наблюдая за мной. Я видел ее краем глаза. Пришлось прекратить демонстрацию навыка, оставляя Попова наедине со своими тщетными попытками. Впечатляет. А я-то думала, ты только колкие комментарии писать можешь. Зазвучавший голос Островской заставил меня обернуться. Сощурившись, я спросил, вполне нагло, что тебе нужно, Островская? Всего лишь извиниться. Ариана сделала шаг вперед, вытягивая руку, и предложить перемирие. Мы зря тратим энергию на вражду. Нам ведь есть что делить. Я скептически вскинул бровь, рассматривая протянутую руку. Перемирие от Островской, это звучало подозрительно, как минимум. Слишком резко она сменила гнев на милость. Что-то тут было не так, но оттягивать момент не хотелось. Наигранно улыбнувшись, я пожал ее руку. Принято. Но я оставляю за собой право сомневаться в твоей искренности, произнес я, не отпуская ее руки. Рукопожатие вышло крепким, почти агрессивным. В глазах Островской мелькнул вызов, но она быстро его спрятала за вежливой улыбкой. «Время покажет, кто из нас лукавит», — ответила она, наконец вырвав свою ладонь из моей хватки. Я отвернулся от Островской, делая вид, что возвращаюсь к Виталику, но периферийным зрением продолжал следить за каждым ее движением. Не доверял ей ни на йоту, слишком уж гладко все складывалось. Обычно после таких перемирий в спину прилетает что-то особенно мерзкое. «Ладно, Попов, давай еще раз», — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал как можно более непринужденно. «Смотри, концентрация, визуализация, представь, что капля — это продолжение твоей воли». Виталик, все еще немного ошарашенный, послушно кивнул и снова принялся колдовать над своей каплей крови. Я же продолжал внутренне готовиться к любому возможному подвоху со стороны Островской. Она продолжала стоять у стены, наблюдая за нами с едва уловимой улыбкой. Что у нее на уме? Какой план она вынашивает? Эти вопросы крутились в моей голове, не давая сосредоточиться на помощи Виталику. Внезапно Островская оттолкнулась от стены и направилась к выходу. На пороге она обернулась и, пристально посмотрев на меня, произнесла: «Кстати, Максим, у меня есть для тебя кое-что интересное. Зайди ко мне сегодня вечером, в 8». И, не дожидаясь ответа, Ариана вышла из аудитории, оставив меня в полном недоумении. Что это было? Приглашение или ловушка? Вечер переставал быть томным. Придется идти, чтобы хоть немного понимать ее мотивы, но точно не одному. Глава 21. Игнорируя вопросы одногруппников. Покажи, как правильно контролировать кровь, я спешно покинул аудиторию. Оказавшись на границе контуров, вспомнил, что в аудиторию нас вела Анна Альбертовна Мавританина, дабы обезопасить нас. Но что-то мне подсказывало, никто на нас не нападет. Когда за моей спиной появился Виталик, я уже выстроил маршрут к себе в общежитие. Неспешно идя, я направился согласно навигатору и вскоре вышел к нужной мне арке. Телепортировавшись в старую аудиторию, я также покинул ее. Перешел через контур и оказался в леске возле своей башни. Оглядываясь по сторонам, наколдовал воздух, открыл врата и поспешил к лифту. К чему была эта спешка? Хм, скорее всего, это было обусловлено сообщением Толстого, которое я получил сразу, как засобирался на выход. Он нашел мне какого-то куратора, о чем очень хотел со мной поговорить, непосредственно перед встречей с Рианой, которая должна была состояться через 2 часа, хотя на нее я вроде как и не собирался. Лифт взмыл вверх, и я, прислонившись к прохладной стене, попытался упорядочить мысли. Директор, куратор, Ариана со своими загадками. Кажется, моя жизнь превращается в какой-то запутанный квест, где я, главный герой, совершенно не понимающий правил игры. Впрочем, это было в моем духе. Ворвавшись в свою комнату, Я первым делом заварил себе крепкий чай. Необходимо было взбодриться и обдумать ситуацию. Куратор от директора, это интересно. Что-то явно произошло, и мне, как обычно, придется разбираться в этом самому. А может, все дело в случившемся, и учитывая то, что я отчебучил сегодня, теперь мою силу нужно контролировать. Хех, с такой точки зрения я эту ситуацию не обдумывал. Отпив глоток обжигающего напитка, я уселся в кресло, глядя в окно на раскинувшийся под башней город. Мне все еще было непривычно осознавать все эти помещения между контурами. Точнее, в данный момент я находился в человеческом мире. Сумерки сгущались, окутывая проглядывающиеся высотки зыбким туманом. Мысли роились в голове, пытаясь выстроиться в логическую цепочку. Зачем директору понадобилось приставлять ко мне куратора? Что такого я сделал? В голове всплыли обрывки сегодняшнего занятия. Мой внезапный порыв, вырвавшийся наружу поток энергии, испуганные взгляды одногруппников. Неужели все дело в этом? Возможно, директор решил, что я представляю опасность для окружающих и нуждаюсь в пристальном контроле. Что ж, в этом была своя логика. Я и сам понимал, что моя сила выходит из-под контроля, и мне нужна помощь в ее обуздании. Размышление прервал стук в дверь. И кто это у нас пришел? Может, куратор, или, что еще хуже, Ариана решила навестить меня раньше времени. Медленно поднявшись с кресла, я подошел к двери и, глубоко вздохнув, распахнул ее. На пороге стоял незнакомый студент моей фракции, чуть постарше меня. Его лицо казалось усталым, но глаза смотрели внимательно и проницательно. «Максим?» – спросил он, протягивая руку. «Я, Сашка Железнов, могу пройти?» Я внимательно посмотрел на его эмблему, оценил, что он с четвертого курса и, не замечая в его глазах опасной искры, молча кивнул. Мы прошли в комнату. Сашка окинул взглядом мою скромную обитель, не выказав при этом ни удивления, ни осуждения. Остановившись около кресла, он вопросительно уставился на меня, словно спрашивая, можно ли сесть, рукой указав ему на сиденье, сел рядом, на край кровати. «Вы куратор?» «Кто?» «Я». Он округлил глаза. «Не, такой чести на моей памяти получили лишь двое. И то, это были седьмые курсы. Просто я ждал куратора, а тут ты. Вот и подумал». Сашка усмехнулся, а затем достал из кармана потрепанную пачку какого-то шоколада. Предложил мне, но я отказался. Он пожал плечами, выудил кусочек плитки и покрутил ее в пальцах. «Слушай, Максим, я тут по делу. Насчет инцидента с Зуевой». Он замолчал, словно подбирая слова, затем вздохнул и продолжил. «В общем, я хорошо знаю Венеру и пришел, так сказать, сгладить углы между вами». Я скрестил руки на груди, уставившись на него с недовольным выражением лица. Уж что-что, а про тот случай я даже не вспоминал. Прекрасно понимая, что девушка хотела взять надо мной контроль, она лишилась всякого доверия. «Сгладить углы между мной и Венерой? Серьезно?» После того, как она пыталась залезть мне в голову, Сашка нахмурился, откусил шоколад и задумчиво пожевал. «Понимаю, звучит паршиво, но ты же знаешь Венеру, она у нас импульсивная, плюс ей велено за тобой наблюдать». «Да, прямо как удав за кроликом», – пробурчал я, – «мне не нужно ее внимание». «Послушай», – Сашка серьезно посмотрел на меня, – «Венера, хорошая девчонка, очень талантливая, она могла бы многому тебя научить, контролю, концентрации, да и вообще, с ней полезно дружить, у нее связи». Я фыркнул. «Связи, как будто это что-то меняет. Знаешь, Сашка, я ценю твою заботу, но мне не нужна ни Венера, ни ее связи». «Ну, как знаешь», — он вздохнул, поднимаясь с кресла. «Я просто хотел помочь. Его появление здесь не было для меня загадкой. Когда я смог сбить с себя зов, которым пользовалась Венера, я больше ее и не слышал». Внимательно следя за тем, как странный гость выходит, я искренне пожелал, чтобы он больше здесь не появлялся. Но стоило мне закрыть за ним дверь, как что-то произошло этажом ниже. Сначала завибрировал пол, затем раздался грохот. Инстинктивно схватившись за стену, я попытался понять, что происходит. Звук был похож на обвал, словно кто-то разрушил часть здания. Сашка даже шагу не успел сделать от моей комнаты, как его лицо приняло самое недовольное выражение лица. «Млять, опять что ли?» Эти слова вызывали с моей стороны интерес. Я сделал шаг, выходя из комнаты, и, хлопая этого товарища по плечу, задал интересующий меня вопрос. «Что ты имел в виду под опять, сраные призыватели?» Как будто это многое объясняло. Не теряя времени, Я рванул вслед за побежавшим Железновым, минуя, к слову, лифт. Оказывается, если свернуть от него вправо, в тупик и коснуться стены, откроется самая обычная лестница. Ну, точнее, не обычная, а странная, каменная, с причудливым узорчатым свечением по всей стене. Как я для себя понял, лестница была во втором контуре. И спускаясь на этаж вниз, мы оказались в новом для меня коридоре общежития. Коридор встретил нас хаосом. Пыль столбом, обломки стен, выбитые двери, картина апокалипсиса в отдельно взятом крыле общежития. Каких-то там призывателей, к слову, видно не было. Сашка уверенно пробирался сквозь завалы, бормоча под нос ругательства. «Они часто так?» – спросил я, перекрикивая грохот падающих обломков. «Слишком», – огрызнулся он, уклоняясь от летящего куска штукатурки. «Особенно у нестабильных придурков. У них же пунктик в башке, не освоил класс, создавая всяких тварей. Вот и практикуются. Иногда слишком рьяно. Банальная проблема четвертого курса для тех, кто не хочет оставаться просто магом. Мы вышли к эпицентру разрушений, огромной дыре в стене, зияющей на месте, судя по всему, чьей-то комнаты. Внутри валялись обломки мебели, оплавленные провода и куски какого-то оборудования. В воздухе висел запах гари. Никаких признаков других студентов не наблюдалось. Да уж, перестарались, констатировал я, оглядывая масштаб разрушений. Интересно, кто здесь жил? Сашка пожал плечами. Какая разница? Главное, чтоб нас не зацепило. Сейчас придут ремонтники, все уберут. А нам надо найти пару утырков. Дела сами себя не сделают. Я скептически хмыкнул, разглядывая обгоревший матрас, торчащий из-под груды кирпичей. Все-таки любопытство брало верх. Мы продолжили путь по коридору, петляя между разбросанными вещами и обходя особо опасные участки. Чем дальше мы уходили от эпицентра, тем меньше становилось разрушений. Вскоре хаос сменился привычной общежитской обстановкой, развешанное на сушилках белье, полуоткрытые двери, из-за которых доносились приглушенные голоса и музыка. Добравшись до нужной комнаты, Сашка толкнул дверь ногой. Внутри, за столом, заваленным книгами и свитками, сидел парень в очках с толстыми линзами. Он поднял голову и удивленно посмотрел на нас. «О, Саня, привет! А это кто?» – спросил он, поправляя очки на переносице. «Это Макс», – ответил Сашка. «Но сейчас не об этом. Ты что, сука, призвал?» Парень замялся, отвел взгляд, и его щеки слегка порозовели. «Ну типа того. Просто немного не рассчитал. Хотел вызвать элементаля земли, а получился ну, немного больше, чем ожидал. Это была всего лишь учебная практика». Сашка закатил глаза. «Учебная практика, говоришь, а ничего, что ты полэтажа разнес. Ты хоть понимаешь, сколько людям проблем создал, не говоря уже о том, что тебя могли выгнать к чертям собачьим». Я стоял, наблюдая за этой сценой, и не мог не улыбнуться. Ситуация была абсурдной, но в то же время забавной. Этот парень, похоже, просто хотел попробовать свои силы в магии, но немного переборщил. В принципе, его можно было понять. Интересно, что это за приколы такие, призыватели. Не теряя времени, я вызвал планшет и ввел в поисковой строке это слово. Тут же открылось нечто интересное. То, что нам еще не рассказывали. Призыватели – это магическо-физический класс забытых. Редкая хреномуть, на которую идут лишь единицы. В нашем мире можно купить некий сосуд, то ли джинна, то ли чего-то подобного. В общем, это очень дорогой сосуд, в котором содержится капля крови каждого класса. Выпив эту настойку и не имея никакого класса, можно получить алхимическую форму для создания существ защиты. Появление призывателей не особо любит, ибо это нестабильная магия по созданию существ. В нашей академии на данный момент всего 7 подобных студентов, и то, большая их часть на 7-м курсе. Получение этого класса очень дорогое, и этот образ единственный, который можно получить неестественным путем. Призыватели ценятся на границе контуров как защитники. И этот самый парнишка, видимо, уже нашел свое будущее призвание. Убирая планшет, я с интересом посмотрел на этого паренька, а Сашка в этот момент продолжал его отчитывать. «В следующий раз, если захочешь практиковаться, делай это в безопасном месте, или хотя бы предупреди кого-нибудь, а то вдруг в следующий раз вызовешь что-нибудь еще более опасное». Парень виновато опустил голову. «Да я понял, понял», – пробормотал он. «Больше так не буду. Просто хотелось побыстрее освоить нового чудика. Я решил вставить свои 5 копеек в эту воспитательную беседу. «Слушай, а что именно ты пытался призвать, и что пошло не так?» – спросил я, стараясь говорить как можно более дружелюбно. Парень немного оживился, видимо, рад был сменить тему. «Я хотел элементаля земли призвать, это довольно простой ритуал, если все делать правильно, но я, видимо, немного переборщил с энергией, и вместо маленького элементаля получил, ну, кое-что покрупнее. Оно было очень нестабильное и начало все вокруг крушить. Мне пришлось его изгнать, пока оно не натворило еще больше бед». Сашка фыркнул. «Немного покрупнее, да у тебя там чуть ли не голем получился, судя по разрушениям. Ты вообще хоть представляешь, какую ответственность берешь на себя, когда такие вещи творишь?» Парень снова сник. «Да, я понимаю. Просто очень хотелось попробовать. Я потом все уберу, честно». На этой доброй ноте я понял, что больше мне нечего тут делать. Кивнув пацану, я повернулся и поплелся на выход. Уже находясь в своей комнате, еще раз перечитал информацию про этот физическо-магический класс, отметив про себя, что про него не просто так ничего не говорили на занятии. Но вишенкой на торте этого вечера была не полученная информация, а Ариана Островская на пороге моей комнаты раньше указанного срока. Девушка даже стучаться не стала. Открыв дверь, она застыла на пороге с глазами, полными ужаса. Ольга Сергеевна сидела на приеме у директора академии. Рассказывая о том, что произошло, она старалась не забыть ни одной детали. То есть Лев Николаевич повернулся к профессору, задумчиво почесывая бороду. «Он с первого раза смог вытянуть кровь из вампира первого уровня, верно?» — кивнула Ольга. «Он даже не сразу понял, что делает. Потянулся вслед за магией, но не остановился. Что можешь сказать о нем?» Тщательно подбирая слова, профессор задумалась. В то время как Лев Николаевич вернулся на свое место, откинулся на спинку кресла, барабаня пальцами по столешнице. В кабинете повисла тяжелая тишина, нарушаемая лишь тихим тиканьем часов на стене. «Он необычный, Лев Николаевич. В нем чувствуется огромный потенциал, но он совершенно не обуздан, словно дикий зверь, который случайно забрел в цивилизацию. У него интуитивное понимание магии крови, то, чему других приходится учить годами, но при этом он совершенно не осознает последствий своих действий. Боюсь, если его не направить, он может нанести себе и другим вред». Директор нахмурился, размышляя над словами профессора. «Направить, говоришь, а что ты предлагаешь? Зачислить его на продвинутый курс? Боюсь, это будет слишком рано. Остальные студенты просто не поймут, почему новичку достаются такие привилегии». Ольга Сергеевна покачала головой. «Нет, не стоит форсировать события. Ему нужен индивидуальный подход. Возможно, кураторство со стороны опытного практика, того, кто сможет понять его природу и направить его талант в нужное русло. Это долгая и кропотливая работа, но я уверена, что она окупится». Лев Николаевич снова задумался, вновь начиная барабанить пальцами по столешнице. Идея с куратором казалась разумной, но где найти подходящего человека? В академии было немало опытных магов, но кто из них захочет тратить время на необузданного новичка, да еще и с такими специфическими способностями? «Ты говоришь об индивидуальном кураторстве. Кто, по-твоему, мог бы справиться с этой задачей?» — спросил он, глядя прямо в глаза Ольге Сергеевне. Профессор слегка покраснела, словно ожидала этого вопроса. «Если честно, у меня есть одна кандидатура», — призналась она. «Правда, я не уверена, что он согласится». «И кто же это?» «Не томи, Ольга. Это вы, Лев Николаевич». Лев Николаевич откинулся на спинку кресла, в его глазах мелькнуло удивление. Он ожидал услышать любое имя, но только не свое. За годы работы директором он давно отошел от практики, сосредоточившись на административных вопросах, да и времени на индивидуальную работу со студентами у него попросту не было. «Я, Ольга, ты уверена? У меня ведь нет времени на подобные вещи. Академия требует постоянного внимания, ты же знаешь». «Знаю, Лев Николаевич, но я не вижу другого выхода. Вы единственный, кто обладает достаточным опытом и знаниями, чтобы понять его. К тому же вы умеете видеть потенциал в людях, даже когда остальные его не замечают. Я понимаю, что это большая нагрузка, но я уверена, что вы справитесь». Директор молчал, обдумывая слова профессора. Он прекрасно понимал, что Ольга Сергеевна права, но одно дело – понимать, и совсем другое – взять на себя такую ответственность. Вздохнув, он произнес: «Нет, увы, у меня не будет на это времени. Несомненно, мне еще не раз придется встретиться с Максимом, но чтобы заниматься дополнительным обучением, нет. Профессор еле заметно улыбнулась, подняла голову и посмотрела Льву Николаевичу прямо в глаза. Тогда, может быть, Мавритания, именно она увидела в нем потенциал перед началом практики. Лев Николаевич покачал головой, не соглашаясь с идеей. Затем ему на ум пришла очень дельная мысль. Учитывая, что среди второго уровня нежити у нас есть сильные, предлагаю пообщаться с Островской. Несмотря на то, что ее род пытается занять место семьи Бурдина, думаю, им обоим будет это на пользу. Островские не простят ей помощь врагу, не согласилась Ольга. Это как предать свой род. Род у них и так специфический. Так что, Лев Николаевич не успел договорить, отправляя в планшет Островской короткое сообщение. Ты, куратор Бурдина, его безопасности и обучение отныне твой хлеб. Он мельком глянул на открывшуюся дверь. В дверном проеме застыл Борис Викторович Черный, академик, профессор, оккультист и таролог. Борис Викторович, с неизменной полуулыбкой на лице, окинул взглядом присутствующих. Его проницательный взгляд, казалось, видел каждого насквозь, читая мысли и скрытые мотивы. «Прошу прощения, что прерываю столь важную беседу», — произнес он бархатным голосом, — «но у меня есть срочная информация, которая может вас заинтересовать. Касается, как ни странно, нашего юного дарования». Лев Николаевич нахмурился. Появление Черного никогда не предвещало ничего хорошего. Слишком уж он был проницателен, слишком много знал и слишком часто оказывался в нужном месте в нужное время. «Говори, Борис Викторович», — сухо произнес директор, не отрывая взгляда от экрана планшета, где уже отображался статус сообщения, отправленного Островской. «Дело в том, что во время практики Максима произошел небольшой инцидент, который ускользнул от внимания наблюдателей». Черный сделал небольшую паузу, наслаждаясь произведенным эффектом. «Наш способный юноша, оказывается, незабытый». Воцарившаяся тишина, казалось, давила на мозг директора. Ольга Сергеевна, поднеся руку ко рту, понимала, что сейчас скажет Борис. Его слова поставят жирный крест на судьбе Бурдина. Глава 22. Лев Николаевич, отложив планшет, медленно поднял взгляд на Черного. Тишина в кабинете стала почти осязаемой. «Что ты имеешь в виду, Борис Викторович?» Голос директора был ровным, но Ольга Сергеевна заметила, как напряглись его плечи. «Все очень просто, Лев Николаевич. Максим Бурдин не просто забытый, как мы предполагали. Его сила избирательна. У меня есть все основания полагать, что он отрешенный». Черный выдержал паузу, наблюдая за реакцией директора. «И, судя по тому, что сказали карты, так оно и есть». Ольга Сергеевна почувствовала, как по спине пробежал холодок. Если слова Черного, правда, это меняло все. Способности Бурдина могли быть лишь верхушкой айсберга. Его неожиданный взлет объясняется этим простым словом – отрешенный, а также это ставит на нем жирный крест. Если это подтвердится, Бурдина закроют, начнут ставить опыты, а затем… Толстый откинулся на спинку кресла. Его взгляд устремился в потолок. В кабинете повисла гнетущая тишина, нарушаемая лишь мерным тиканьем часов, словно отсчитывающих последние мгновения надежды для Максима Бурдина. Он прекрасно понимал, что означают слова Черного. «Отрешенный» — это не просто классификация, это приговор. Директор опустил взгляд на Черного, в его глазах можно было прочитать неверие. «Ты уверен, Борис Викторович, карты не могут быть безошибочным доказательством. Нужны конкретные факты, свидетельства». Черный покачал головой. «Увы, Лев Николаевич, других у нас нет, но карты говорят правду, я уверен в этом, и я уже наслышан, что было на занятии класса. Его способности, а точнее, проявление магии, намного мощнее, чем у любого забытого, которого мы когда-либо видели, и как он сам контролирует эту энергию. Это не похоже на обычного забытого, он будто слился с потоком». Ольга Сергеевна не выдержала. «Но что это значит для Бурдина? Если вы правы, его просто уничтожат. Лев Николаевич, мы не можем этого допустить. Он еще ничего не сделал плохого». Лев Николаевич снова посмотрел на потолок. В его глазах читалась усталость и обреченность. «К сожалению, Ольга Сергеевна, наши личные чувства здесь не имеют значения. Если он действительно отрешенный, вышестоящие инстанции не оставят его в покое. Он станет ценным активом, инструментом, а затем расходным материалом». Тишина вновь сгустилась. Ольга Сергеевна сжала кулаки под столом, чувствуя, как беспомощность разъедает ее изнутри. Она видела Максима всего один раз, но в его глазах была искра, что-то настоящее, живое, и теперь эту искру собирались погасить. Нарушив гнетущее молчание, она сказала: «Мы должны что-то придумать, надо найти способ доказать, что Черный ошибается, что Бурдин – обычный забытый». Лев Николаевич медленно перевел взгляд на Ольгу Сергеевну. В его глазах плескалась не только усталость, но и какая-то безнадежность. Он понимал, что шансов практически нет. Если Черный заявил об этом, значит, он уже предпринял шаги, запустил механизм, который практически невозможно остановить. «Почему ты так зацепилась за этого юношу? Неужели из-за магии, которую он контролирует?» Ответа не последовало. Тогда директор продолжил: «Пойми, Ольга, если предположение Бориса Викторовича верно, то мы столкнемся с бомбой замедленного действия. Как только Бурдин почувствует силу, откинет эмоции, он истребит большую часть своих же одногруппников. Отрешенные, непредсказуемы, они опасны, и как бы он тебе и мне не симпатизировал, мы не можем позволить себе удерживать такую угрозу в своей академии». Ольга Сергеевна вскинула голову, словно от пощечины. В словах директора звучал упрек, смешанный с усталым пониманием. Она и сама не могла толком объяснить, что именно заставило ее так яростно вступиться за Бурдина. Может быть, отчаяние в его глазах, когда он не понимал, что с ним происходит. Или же, напротив, та невероятная сила, которую он сумел обуздать, не причинив никому вреда. В любом случае, она чувствовала, что не может просто так отступить. «Я не верю, что он опасен. Он всего лишь ребенок, напуганный и потерянный. Мы должны попытаться ему помочь, а не ставить на нем крест». Лев Николаевич вздохнул, запуская пальцы в свои седые волосы. «Ты видишь в нем потенциал, я понимаю. И я бы хотел, чтобы ты была права, Ольга. Но цена ошибки слишком высока. Если он отрешенный, и мы упустим момент, это может стоить нам всего». Он замолчал, словно не решаясь произнести самое страшное. Ольга Сергеевна понимала, что он имеет в виду: репутацию академии, безопасность учеников, их собственные жизни. Все это висело на волоске, завися от того, кем на самом деле является Максим Бурдин. Вновь обрушившуюся тишину нарушил таролог. Борис откашлялся, привлекая к себе внимание. Затем завел руки за спину и, покачиваясь на пятках, заявил: «Можно устроить ему стресс-тест. Помните, как открыли отрешенного при прошлом правителе региона?» Лев Николаевич нахмурился. «И что конкретно ты предлагаешь, Борис Викторович? Устроить ему публичную порку? Или, может, сразу бросим в клетку к тварям?» В голосе Льва Николаевича слышалась неприкрытая ирония. Черный не обратил внимания на сарказм директора. Он был слишком увлечен своей идеей, чтобы замечать тонкости. «Нет, конечно, мы просто создадим ситуацию, в которой он будет вынужден проявить свои способности в полной мере. Например, имитацию угрозы жизни одного из близких учеников. Мы должны увидеть, как он отреагирует в экстремальной ситуации. Если он действительно отрешенный, он наплюет на товарища, а сам будет упиваться дракой». Ольга Сергеевна побледнела пуще прежнего. «Это неприемлемо. Мы не можем подвергать опасности наших студентов ради какой-то проверки». Черный презрительно скривился. «Что вы так волнуетесь, Ольга Сергеевна? Это всего лишь имитация. Никто не пострадает. Зато мы получим неопровержимые доказательства. И если Бурдин действительно отрешенный, мы предотвратим катастрофу». В кабинете снова повисла тишина. Лев Николаевич молчал, обдумывая слова Черного и возражения Ольги Сергеевны. Он понимал, что времени на раздумья практически не осталось. Риск был огромен в любом случае. Если Бурдин окажется отрешенным и они ничего не предпримут, последствия могут быть катастрофическими. Но если они проведут стресс-тест и что-то пойдет не так, я подумаю, наконец произнес Толстый, прерывая затянувшееся молчание. «Дайте мне время. Смотреть в безумные глаза Арианы Островской стало для меня испытанием». Девушка в буквальном смысле пылала гневом, а не ужасом, как мне показалось в первую секунду. Это я видел по красным искоркам в ее глазах. Однако она стояла на пороге, словно не могла войти. И тут меня осенило. «Ведь я слышал сказки о том, что вампир не может пройти в твой дом без приглашения. Дабы это проверить, я спросил: не можешь войти без приглашения?» Неловкая пауза, вызванная моими словами, прошла быстро. Сначала Ариана округлила глаза, удивляясь тому, что я сказал, а затем разразилась хохотом. Переступая через порог, она вошла в мою комнату, все еще не успокаиваясь. Черт, видимо, я сморозил полную чушь. Ее смех отдавался эхом в моей небольшой комнате, заставляя меня чувствовать себя полным идиотом. Я ведь был так уверен в своей теории, основанной на обрывках древних легенд и дешевых фильмах ужасов. А тут такое фиаско. Ты серьезно поверил в эту чушь? Сквозь смех проговорила Ариана, утирая слезы с глаз. Да, милый, если бы все было так просто, вампиры давно бы вымерли от голода, торча на чужих порогах. С голода? Она проигнорировала мой вопрос, огляделась, придирчиво изучая обстановку моей комнаты. Увиденное вызывало у нее презрительную улыбку, но гнев в ее глазах никуда не делся, он просто затаился, готовясь вспыхнуть с новой силой. «У меня к тебе серьезный разговор, Максим, по поводу этого». Девушка подошла ко мне, материализуя планшет в руках. Заметив, что я обратил внимание на экран, открыла почту и дала прочитать сообщение. Такое короткое от директора. Блин, а мне он не сказал, кто мой куратор. Оказывается, это ты. Перечитав сообщение несколько раз, в надежде, что это какая-то глупая ошибка, розыгрыш, но нет, все буквы стояли на своих местах, складываясь в безжалостную правду. Ариана Островская, мой куратор, добро пожаловать в мой личный ад. Ее слова прозвучали как приговор. Не то чтобы я ее опасался, но вот работать именно с ней, точнее учиться, мне очень не хотелось. Я молчал, пытаясь переварить новость. Ад, как она выразилась, казался мне не самым страшным вариантом. Гораздо больше меня волновала перспектива ежедневного общения с этой напыщенной стервой, как я ее окрестил в своих мыслях несколько секунд назад. В животе предательски заурчало, напоминая, что я еще и не ужинал. Впрочем, сейчас это было последнее, о чем стоило беспокоиться. Передо мной стояла Ариана Островская, мое персональное проклятие, а по совместительству теперь и мой куратор. И судя по ее тону и взгляду, она явно не собиралась устраивать мне теплый прием. Вижу, новость тебя впечатлила. Думаю, стоит сразу расставить все точки над «и». Никаких поблажек, никакой жалости. Ты будешь работать над своими силами вдвое больше, чем остальные, и спрос с тебя будет втрое выше. Ее слова резали слух, словно ножом по стеклу. Я хотел возразить, сказать что-то о несправедливости, о том, что я ничем не хуже других. Но в ее глазах читалось такое презрение, такая уверенность в своей правоте, что все слова застревали в горле. И еще одно, добавила Ариана, приближаясь ко мне вплотную. Забудь все те глупости, которые ты, видимо, начитался в тупых книжках. Вампиры, не герои романтических романов. Мы – сила. Мы – власть. И если ты хочешь чего-то добиться в этом мире, тебе придется забыть о своих детских фантазиях. Видимо, я сильно зацепил ее словами про переступить порог. Хех. Почему мне неловко до сих пор? Забавно, хмыкнул я. Ну, Ариана, посмотрим, чей это ад будет на самом деле. Но вот что я никак не могу понять. Ты ради этого сообщения назначила мне встречу сегодня в 8? Девушку смутил мой вопрос. Уверенность, написанная на лице, испарилась. Пришло какое-то чувство неловкости, что было неожиданностью для меня. Ариана отвела взгляд, словно я застал ее за чем-то постыдным. Она явно не ожидала, что я обращу внимание на время. Что ж, тем интереснее. Дело не только в этом, наконец проговорила она, стараясь вернуть себе прежнюю уверенность. Есть еще кое-что, о чем тебе следует знать. Ты должен будешь помогать мне с одним делом. Ее тон стал более серьезным, даже немного напряженным. Я почувствовал, как внутри меня просыпается любопытство. Помогать ей? С чем? И почему именно я? Каким делом? Она замолчала на несколько секунд, словно взвешивая каждое слово. Затем, сделав глубокий вдох, ответила: «Расскажу позже. Сейчас это не важно. Главное, чтобы ты понимал, это часть твоей стажировки, и обсуждать это не стоит. Пф, охренеть. Ну и, как говорится, что мне с этим делать дальше?» Я засыпал, стараясь не думать о произошедшем сегодня. И как назло, именно в тот момент, как я начал залипать, мне на планшет позвонили. С удивлением изучая имя абонента, я взял трубку, услышав голос Попова. «Макс, мне очень неудобно тебя беспокоить, но...» Послышался всхлип. Это, безусловно, удивило меня. Парню 18 лет, чего он ныть-то будет? Что случилось? Всхлипы усилились, переходя в какие-то сдавленные рыдания. «Виталик, говори, я слушаю». После долгой паузы, прерываемой только его плачем, Попов выдавил из себя: «Они загнали меня». Я нахмурился, пытаясь понять, о ком он говорит. Не то чтобы я был в курсе всех его проблем, но каких-либо конфликтов я не видел. Кто тебя загнал? Говори четче. Где ты? Я не знаю. Они гнали меня по контуру, не дали добраться до общежития. Мне страшно. В его голосе слышался неподдельный ужас. Я резко сел на кровати, сбрасывая с себя остатки сна. Сердце бешено колотилось. Это твои одногруппники, старшие? Давай, говори быстрее. Нет, Макс. Нахмурив брови, я задумался. А чего это он звонит мне? Почему не зовет на помощь кого-то из своей нежити? Или там, не позвонит какому-нибудь старосте? У нежити первого уровня ведь тоже есть староста? Эти мысли быстро взяли под контроль ситуацию. Решив, что это попросту ловушка, спросил, а чего на помощь не кликнешь? В приложении планшета есть же экстренный звонок. Да кому мы нахрен нужны? Вновь всхлипнул тот. Макс, у меня кроме тебя друзей нет. В голове моментально промелькнула мысль, что попахивает дешевой драмой. Но что-то в его голосе, эта животная паника, не давали мне просто так отмахнуться. К тому же, если это и правда ловушка, то я должен быть готов. Ладно, Виталь, успокойся. Попробуй объяснить, где ты сейчас находишься. Контур – это понятие растяжимое. Ориентируйся почему-нибудь. Видишь ли ты какие-нибудь башни, деревья? Он молчал, тяжело дыша. Я слышал, как он судорожно глотает воздух, пытаясь взять себя в руки. Наконец, сквозь всхлипы, прозвучало. Кажется, я прошел поляну, тут столько кустов. Поляна, кусты, в контуре, ХМ, это может быть где угодно. А затем меня осенило. За всеми нашими передвижениями следят. Выстраивают удобные маршруты и все в том же духе. Геолокация есть, новая, гробовая тишина начала напрягать. Через минуту, сквозь всхлипы, мне пришло сообщение с точными координатами. Не тратя время впустую, я тут же вбил их в навигатор, определив, что до точки всего 10 минут пешком. Тот, кто за каким-то хреном гнал Виталика, уводил его подальше от башни ХМ, нежити. Так что это было недалеко. Я накинул форму, схватил ключи от комнаты и выскочил в коридор. Пока спускался на лифте, думал, нежить первого уровня, загнанная неизвестно кем в лесу, звучит как начало плохого триллера. Но отбросить мысль о подставе я не мог, уж больно этим попахивало. Знать бы еще, для чего все это, если это действительно замануха. На первом этаже меня встретил кто-то из старшекурсников. Причем впечатался я в спину студента, и не сразу понял, что произошло. Оттолкнув от себя, парнишка что-то пробормотал. В потемках входной группы я не сразу увидел его лицо и форму. Стоявшим на проходе оказался Илья, тот самый придурок с дуэли, который выставил меня против Татьяны. А в том, что он был причастен к этому, я не сомневался. Уж больно театрально там все было, показушно. После 11 выход из башни запрещен. Я скрипнул зубами. Вот же гад, стоит, как надзиратель, и преграждает мне путь. Отойди, у меня срочное дело. Илья ухмыльнулся, сложив руки на груди. Не положено. Комендантский час. Если что-то случилось, обращайся к старосте. Я сказал, дай пройти. Он насмешливо приподнял бровь. Затем сделал шаг в сторону, пропуская меня. Его насмешка мне не понравилась. Словно был какой-то подвох. Через секунду я убедился в действии комендантского часа. Дверь была заперта, и никакая магия ветра не зажигала руну над ней. Илья, довольный своей правотой, прошел мимо меня, направляясь к лифту, со словами. Я же говорил, этот напыщенный хрен скрылся за дверьми, оставив меня в недоумении. И как же мне выйти тогда? Звонок, поступивший на мой планшет, оборвался раньше, чем я успел на него ответить. Звонившим был все тот же Попов, придумывая, как мне быть, ничего умнее, чем спрыгнуть с верхушки башни, пользуясь ветром, я не придумал. Перезванивая Виталику по пути к лифту, я запаниковал. Кратковременно. Кровосос не брал трубку. Настойчивые гудки в никуда заставляли меня нервно постукивать пальцами по планшету. Добравшись до крыши, я столкнулся с еще одним студентом. Но тот сделал вид, словно меня не заметил. Наверху был сильный ветер. Он трепал волосы и заставлял форму плотнее облегать тело. На краю башни, словно насмехаясь, горела сигнальная руна, ярко-красным светом озаряя окрестности. Я достал планшет, вновь набрал номер Попова. Снова тишина. Значит, придется идти вслепую, не зная, что там происходит. Собрав всю свою волю в кулак, я активировал магию ветра. Представил себе, как потоки воздуха обволакивают меня. Затем пересилил себя. Сделал шаг в пустоту, чувствуя, что моя магия при мне. Спрыгнув с башни, я направил энергию вниз, стремясь как можно быстрее достичь земли. Приземление получилось не самым удачным, но я остался цел. Не теряя ни секунды, я побежал в направлении, указанном навигатором. Глава 23. Мой полет не остался незамеченным. Когда я выбежал в сторону леса, согласно установленному маршруту, как мне показалось и мне явно не показалось, кто-то спрыгнул с башни. Если бы, конечно, я мог смотреть спиной, то явно обратил бы внимание на преследователя. Мысль о том, что Виталику уже натянули глаз на задницу, не давала мне покоя. И именно эта мысль стала первопричиной, почему я не стал оборачиваться и выжидать преследователя, хотя понимал, им мог быть мой новый противник. Лес встретил меня плотной стеной кустарника и запахом прелой листвы. Инстинктивно нырнув в чащу, я почувствовал, как колючие ветки царапают лицо и рвут одежду. Но сейчас это было неважно. Важно было добраться до кровососа. Мысли о том, кто был его противником, у меня не было. Зато был другой вопрос. Ловушка это или нет? Вдруг сквозь деревья пробился слабый лунный свет. Поляна. Инстинктивно пригнувшись, я выглянул из-за ближайшего дерева. В центре поляны, спиной ко мне, стоял Виталик. Возле него было четверо. Что именно они делали, я не знаю, но до меня донесся крик кровососа. Дальше действовал так, как посчитал нужным. Первым делом я представил себе, как меня обволакивает огонь, так, легко касаясь кожи, словно защита. Затем, как передо мной поднимается легкий смерч, но вышло все чутко иначе. Не знаю, как я выглядел со стороны, но мое появление испугнуло противников. Смерч, вылетевший вперед меня, был не таким маленьким, как в первый день. Он был высоким, 1.4 метра в высоту и 2 в длину, и этого хватило, чтобы отбросить двух ближайших ко мне врагов. Остальные двое, включая Виталика, обернулись. На лицах читалось удивление, переходящее в ужас. Виталик был явно не в лучшем состоянии. Одежда разорвана, на лице кровь, а взгляд потерянный. Не теряя времени, я бросился вперед, намереваясь оглушить оставшихся двоих. Но не тут-то было. Один из них, с ловкостью акробата, отпрыгнул в сторону, доставая из-за спины непонятный мне предмет. Второй, выставив руки вперед, начал что-то шептать. Слова были мне незнакомы, но интуиция подсказывала, ничего хорошего. Я отвлекся на секунду, и этого хватило. Нож, который был тем непонятным предметом, просвистел в сантиметре от моего уха. Я увернулся, но почувствовал, как лезвие оставляет легкую царапину на щеке. Чертыхнувшись, я сконцентрировался. Огонь, обволакивающий меня, стал ярче. Второй противник закончил шептать. От его рук потянулись тонкие нити энергии в сторону Виталика. Я не дал ему закончить. Резким движением руки направил огненный шар в его сторону. Тот попытался уклониться, но было поздно. Шар попал прямо в него, отбросив на пару метров в сторону. Второй противник, который опять достал нож. Интересно, он их в заднице хранил? В общем, увидев результат, замер. Не дожидаясь, пока он опомнится, я сблизился и нанес удар ногой в солнечное сплетение. Он согнулся пополам, выронив нож. Через секунду со спины появился мой преследователь. Я почувствовал ее пятой точкой, сразу определив, кто это за мной шел по пятам. Ариана Островская собственной персоной задумчиво швырнула в нашу сторону одного из противников, который, воспользовавшись потасовкой с его друзьями, решил свалить. Прикольно. Из каких это пор третьекурсники фракции огня охотятся на низших? Ее голос каким-то странным эхом пронесся по поляне. Виталька, услышав и увидев Ариану, затрясся от страха. Было непонятно, кого он больше боится, этих мутных типчиков или старосту моей фракции. Я же понимал, девушка пришла на помощь, а не вредить. Доброго времени суток, Ариана. Но вроде после 11 башня закрыта, не для тебя, как я поняла, и уж явно не для меня. Она пыталась искренне улыбаться, хотя в ее глазах промелькнуло что-то нехорошее, и не в мою сторону, а в сторону нападавших. Зачем пришла-то? Я бы и сам справился. Ариана лишь усмехнулась на мои слова, прищурив глаза. Не льсти себе, Бурдин. Твой кровосос, конечно, кусок говна на палочке, но все же нежить. А огневикам я не позволю попортить его слезливую мордашку. Да и цирк с твоим смерчем был довольно забавным. Кто бы мог подумать, что ты хоть чему-то научился. На поляну вернулась тишина. Двое поверженных противников стонали, скручиваясь от боли. Третий пытался встать, но Ариана, не дав ему и шанса, оглушила его еще одним броском несостоявшегося беглеца. Виталик, все еще в шоке, смотрел то на меня, то на Ариану, не понимая, что происходит. Через мгновение ситуация накалилась. Когда в очередной раз отлетевший от рук Арианы противник встал, возвел руки к небу и помолился, оба кровососа напряглись. Я же, не понимая, в чем дело, прищурился, присматриваясь к противнику. В следующее мгновение небо над поляной затянулось тучами, несмотря на то, что луна все еще пробивалась сквозь них. Воздух стал плотным и тяжелым, как перед грозой. Почувствовал, как волосы на затылке встали дыбом. Ариана, помрачнев, простонала: «Изгнание. Твоему дружку», — она покосилась на Попова, — «стоит съе уйти подальше. Он не выдержит такое перемещение в первый контур. А вот ты, Максик». Мое имя она промурлыкала, и мне, если честно, стало как-то не по себе от ее интонаций. Однако я понял одну важную вещь: нельзя этому хрену позволить доделать заклинание. Что такое изгнание, я уже знал. На примере Венеры, когда Полинков вышвырнул ее из нашего мира. Виталику, как я понял, это грозит чем-то посерьезнее, чем просто перемещение в мир людей. Так что я напрягся. Я рванулся вперед, намереваясь прервать ритуал. Но стоило мне сделать пару шагов, как меня словно обожгло невидимой стеной. Огонь внутри меня взбунтовался, заклокотал, но дальше этой невидимой преграды пробиться не мог. Чертовщина какая-то. Ариана, нахмурившись, сделала шаг вперед, но и ее остановила та же самая стена. В ее глазах мелькнул испуг. Тем временем молящийся заканчивал. Слова, произнесенные им, врезались в сознание, словно клеймо. Я почувствовал, как Виталика начало трясти сильнее, чем прежде. Вокруг него сгущалась тьма, вытягивая из него остатки жизненных сил. Он хрипел, пытаясь что-то сказать, но из горла вырывались лишь обрывки бессвязных звуков. Сосредоточившись на этом утырке, я подметил одну занимательную вещь: кровь, идущую из его носа. Именно за ней, невзирая на невидимую стену, я и потянулся. Она откликнулась. В голове тут же проснулась жажда, но ситуация, в которой мы оказались, напрочь снесла этот вампирский позыв. Кровь, словно повинуясь моей воле, устремилась обратно в нос молящегося. Тот, видимо, не ожидавший такого подвоха, поперхнулся и закашлялся, прерывая заклинание. Виталик, видимо, лишившись этого давления, обессиленный рухнул на землю. Невидимая стена, сковывавшая нас, исчезла. Ариана, не теряя ни секунды, подлетела к придурку и со всей силы врезала ему под дых. Тот согнулся, хватая ртом воздух. Она, не давая ему опомниться, схватила его за волосы и несколько раз ударила головой о землю. «Сукины дети!» — прорычала она, продолжая колотить его головой о землю. «Я вам покажу, как изгонять наших». Я подбежал к Виталику, склонившись над ним. Он был бледен, как полотно, и дышал с трудом. Как-либо излечить его я не мог. Ни лекарь, ни доктор, да и как нежить лечить. На ум приходило только покормить его. Но это было перебором. То есть хрен ему, а не укусы в шею. Хотя, блин, надо спросить у Арианы про это. Лечит ли Ихой нас кровь, и все в том же духе. Далее начался допрос. Всю четверку этих идиотов определили в одну точку, поближе к кустарнику, где Ариана отжигала. Задавая вопрос, она слышала лишь мычание, за что от души, с ноги, отправляла ребят в тартарары. Оглушала, но не убивала. Хотя я был уверен, что еще чуть-чуть, и она закипит. Я присел рядом с Арианой, наблюдая за ее допросом. Зрелище было, конечно, впечатляющее. Четверо перепуганных до смерти идиотов, сбившихся в кучу, и разъяренная Ариана, методично выбивающая из них показания. Методы у нее, конечно, были далеки от гуманных, но, признаться, результат давали. После очередного пинка под ребра один из студентов, захныков, попросил перестать их трогать, на что Островская заржала, как сама сатана: «Ублюдки, вы сами напали на студента, на первокурсника. Вы чем, сучьи дети, думали?» Ругательства со стороны старосты выглядели забавными. Виталька, к слову, уже отошел, изрядно восстановился и с интересом наблюдал за происходящим. Ребята, как оказалось, искали способы получить силу. Каждый из них имел класс, перевертыш, но они не могли перейти по ранговой лестнице. Что такое эта ранговая лестница у этого типа сволочей, я узнал через минуту, когда Островская, повернувшись к нам, обнаружила вопрос на моем лице. У нежити, у такой как она и Виталька, ну и в частности, я, есть лишь два уровня, низшие и высшие. К когда у оборотней и прочей мохнатой шушеры их аж 6. Если у нас уровень определен природой и способностями заранее, то у псин все куда проще. Они все первоначально имеют первый. Далее, качаются, используя новые навыки или выходя на охоту. Услышав про охоту, я прифигел. Оказалось, что перевертыши вводят на границу второго и третьего контура, дабы те оттачивали свои способности на тварях. Слабых, разумеется. Драться с сильными они не смогут аж до четвертого курса, где их навыки должны были иметь уже третий уровень. В общем, эти уроды решили задрать Виталика, думая, что за ним никто не придет. И в целом они были правы. В академии всем было насрать на выживаемость.